Меж тем другой волк, уже вставший на лестницу, резко замер. Усмехнувшись, он посмотрел назад. Вдруг ему захотелось повременить с тем, чтобы взбираться на 96-кратный этаж. Почему бы сперва не посмотреть на смерть очередного жалкого человека от лап его кузена? Нет ничего слаще вида свежей крови. Даже не знаю, храбрец ты или глупец. Глаза властителя черного волка стали засияли кроваво-красным светом. Сияние поглотило Динхао. Где-то послышался призрачный вой. «С тобой я разберусь медленно, скоро ты у меня сам взмолишься о смерти. Какой болтливый, умри уже!» В зрачках Динхао промелькнул серебристый блеск. Будто наточенный клинок он прорвался через красную дымку. В ту же секунду юноша вдруг исчез, а появился уже прямо перед волком. Он что, сжал своим шагом пространство? Все удивились. Чтобы такое сделать, нужна могущественная божественная способность, связанная с законом пространства. Как это воин в черной броне освоил такое ценное умение? Может, он использовал какой-то артефакт? Сердце черного волка вздрогнуло. Он и сам удивился. Спустя мгновение где-то заревел дракон. Вокруг руки Динхао завихрился фиолетовый свет. Юноша ударил кулаком. Коготь черного волка зарычал и ударил в ответ властитель черный волк. Его правая рука обросла черной шерстью. Ногти потемнели. Ладонь увеличилась и превратилась в огромную волчью лапу. Завихрилась черная демоническая ци. Кулак Динхао и волчья лапа столкнулись. «Сдохни!» – заревел властитель черный волк. Черные волки всегда выделялись огромной силой своих лап и острой когтей. В далекой древности божественный черный волк славился тем, что крошил голыми лапами настоящие артефакты. Его слава не знала границ. В небесной башне любой ци подавлялась. А потому в битве самым важным стала физическая сила. В этом отношении преимущество было за демонами. Их тела была намного крепче людских. Поэтому всем показалось, что Динхао ведет себя безрассудно. Однако уже вскоре самодовольная улыбка властителя черного волка сперва сменилась на панику, а затем на ужас. Все присутствующие в шоке уставились на то, как фиолетовый свет вокруг руки Динхао с легкостью раздробил волчьи кости. «Что за?» – вскрикнул кто-то из толпы. В следующую секунду фиолетовый свет прорвался ровно сквозь лапу. Та загорелась, как листок бумаги, превратилась в пепел и рассыпалась. «Нет!» – властитель черный волк испуганно завыл и со скоростью молнии ринулся назад. К сожалению, Динхао не собирался давать ему отступить. Хлынула несравненная сила, тело юноши напряглось, на копчике загорелся пурпурный дракон. Мышцы Динхао завибрировали, оперлись на талию и стали своеобразным проводником для силы нефрита в камне пурпурного владыки. Вся энергия собралась в правом кулаке Динхао и разом выплеснулась наружу. Бум! Властитель черный волк испуганно завизжал. Его разорвало в кровавый туман, который скоро развеялся. В небо взмыл миниатюрный черный волк, его душа. Она стремительно начала отступать. Мяу! Сиюя именно этого и ждал. Кот и Динхао уже столько работали вместе, что их координацию можно было назвать совершенной. Естественно, Сиюэ не собирался упускать аппетитную душу. Кот промелькнул серой молнией, схватил душу черного волка и сразу же проглотил ее. Так он отрезал властителю все шансы на реинкарнацию. «Твои ж небеса!» Тиньшу прикусил язык. Удар Динхао сильно его потряс. Засвистели удивленные вздохи. Некоторые великие мастера вздыхали так сильно, что у них аж легкие заныли. Еще секунду назад все были уверены, что Динхао идет на верную смерть, но в итоге у воинов глаза на лоб полезли. Люди разинули рты. Они удивились, как удивился бы цыпленок, если бы увидел петуха, откладывающего яйца. Многие не могли даже выразить свои мысли. Динь-дон. Клинки сгустившейся крови стукнулись о землю. Их мастер, Лу Тиньхуа, замер на месте, как окаменелый. Он был настолько шокирован, что позабыл контролировать собственное оружие. Лу Тиньхуа прекрасно понимал, насколько силен был властитель черный волк. Культивация на пике стадии властителя монстров и врожденные способности клана черных волков ставили демона на вершину пищевой цепочки среди всех, кто вошел в небесную башню. Он мог потягаться даже с некоторыми воинами на полшага в стадии императора. Иначе бы великие мастера демонической расы не назначили бы его своим стражем. Даже сам Лу Тиньхуа не был уверен, что смог бы победить кровожадного волка. Шансы были ниже 30%. И такое чудовище кто-то убил одним ударом? Откуда взялся этот воин в черной броне? Может, древний зверь скрывается под маской человека? Откуда у него такая огромная сила? Как он вообще культивирует? Весь 95-кратный этаж в мгновение ока затих. Демоны разом поникли, У многих на лицах застыл шок. Воин в черной броне был ужасно, удушающе силен. Им будто бы на сердца опустилась гора, дышать стало тяжко. Дин Хао не обращал внимания на удивление толпы. Его взгляд резко перешел на другого черного волка, что все еще стоял на лестнице. Волк все еще злобно улыбался, произошедшее произвело на него такой шок, что его морда задеревенела. Встретившись взглядом с Дин Хао, демон наконец все понял, и уже захватил его с ног до головы. Если даже его кузен так просто скончался, то у самого волка не было ни малейшего шанса против юноши в черной броне. Волк сразу понял, что дело дрянь. Вскрикнув, он развернулся и что есть мочи ринулся по лестнице на следующий этаж. Сбежать удумал, и не мечтай. Вдруг Дин Хао исчез. Он снова использовал божественную способность телепортации. Юноша овладел ее на поле битвы сотни святых, когда заполучил у черного монстра мировую кровавую кость. Ци небесного льда в небесной башне было бесполезно, однако пламя Бифана все еще было подвластно Дин Хао, и потому юноша до сих пор мог использовать все свои божественные умения. В сравнении с настоящей телепортацией, с помощью силы законов, та, которую Дин Хао получил поглотив кость, была намного слабее. Однако в критические моменты она позволяла ему действовать с невероятной скоростью. Юноша мигом оказался прямо за спиной черного волка и ударил его ладонью. Завихрился и заревел фиолетовый дракон. Ах! Черный волк в панике закричал. Старший мастер дядя, спасите! Он весь посерел, покрылся демоническим ци, разросся до гигантских размеров и встал в защитную стойку, как загнанный в угол зверь. Но даже крепкое волчье тело, предмет гордости демона, столкнувшись с фиолетовым вихрем, стало разлетаться на части. Как вдруг? Стой! Как ты посмел напасть на члена моего клана? Раздался ужасающий, будто божественный голос. Он звучал как приказ возвышенного императора. Громогласный голос хлынул на всех собравшихся на 96-м этаже, будто бурные морские волны. Воины почувствовали себя беспомощными. Затем грянуло черное как смоль демоническое ци. Оно было странным. Его чернота будто искажала и поглощала свет. Опустившись с лестничного проема, черное ци превратилось в огромный волчий коготь и надавило на Дин Хао, который на его фоне казался муравьем. Черная демоническая ци разразилась властной, тиранической аурой. Выстоять против нее было крайне сложно. Засвистел вихрь, сверху будто бы приближалась цунами. В мгновение вызванный Дин Хао фиолетовый дракон развеялся. «Благодарю, старший мастер дядя». Черный волк хоть и лишился половины тела, все же радостно воскликнул, когда понял, что спасен. У него потекли слезы радости. «Святой мастер!» — вскрикнул кто-то из толпы людей. Меж тем демоны восторженно закричали. Они будто увидел свет в конце темного туннеля. Вместе с величественным голосом все давление, что на них оказывал воин в черной броне, разом испарилось. У Дин Хао же волосы встали дыбом. Владелец голоса как-то смог разразиться таким ужасающим ци в небесной башне. Как он этого добился, непонятно, но и размышлять сейчас о таком не время. Дин Хао почувствовал приближение смерти. Не выжидая ни секунды, юноша достал сломанную демоническую саблю. Дин Хао помнил свой недавний печальный опыт с мечом, а потому закачивал в саблю ци с предельной аккуратностью. Даже так он почувствовал, как его тело стремительно пустеет. Черная сабля покрылась ужасающим жаром, ее лезвие все еще было сломанным, однако вокруг него загорелось ослепительное пламя. Юноша крепко схватился за саблю и встал на месте. Из него хлынула мощная энергия. Зе-зе-зе-зе-зе-зе-зе. По всему 95-му этаже загремели всевозможные клинки. Все собравшиеся вдруг обнаружили, что мечи будто по собственной воле начали вырваться у них из рук. Еще немного и они улетят куда-то вдаль. Наконец те, кто послабее, не смог удержать свое оружие. Клинки покинули ножны и полетели к Дин Хао, после чего будто бы поклонились юноше, стоявшему на лестнице. Казалось, они кланялись своему королю. Выглядело это очень странно. Глава 714. Корм демонической сабли. Дин Хао еще не взмахнул саблей, а гигантский волчий коготь уже начал разрушаться, даже не добравшись до юноши. Что это за сила? Как такое возможно? Величественный голос удивленно вскрикнул. Дин Хао молча ударил саблей. Все вокруг заполонил кроваво-красный свет. На весь этаж нахлынул ужасный жар. Всем собравшимся показалось, будто их опустили в озеро магмы. Что случилось после, никто не видел. Величественный голос болезненно закричал, а черная ци растаяла как снег, облитый кипяченой водой. Могущественный мастер из клана Черного Волка проиграл и сразу ретировался. Может, он был не святым, как все изначально подумали, а императором. Другой черный волк был в ужасе. Он дрожал, как листок ни ветру, в нем не осталось ни капли былого высокомерия. Волк лег на землю и посмотрел на Динхао глазами, как у мертвой рыбы. В них читался только страх. «Нет, прошу, пощади». Динхао сошел с лестницы и подошел к нему. «Наверное, ты не думал, что так все обернется, когда минуту назад ел моего сородича». Взгляд юноши был холодным. Не сомневаясь ни секунды, он рубанул саблей. Брызнула кровь. Волчья голова покатилась по земле. К потолку взмыл кровавый фонтан. Несколько капель угодили на демоническую саблю. И тут случилось нечто удивительное. Покрытое трещинами лезвие демонической сабли впитало кровь. Динхао увидел, что та не испарилась, а именно вошла внутрь, как вода в губку. На этом странности не закончились. Демоническая сабля завибрировала, и словно живая сама по себе выпустила некую энергию, которая охватила волчью тушу. Бум! Из шеи обезглавленного волка вырвался густой поток демонической эссенции. Он промчался, как яростный кровавый дракон по воздуху, и вошел в демоническую саблю. Вскоре волк начал походить на высушенный кожаный мешок. Не успел он упасть на землю, как подул ветер. Волчья туша превратилась в черный порошок и развеялась. Все происходящее неимоверно пугало. По телам собравшихся прошел холодок. На лезвие демонической сабли промелькнул красный блеск. Каждый воин и демон тут же уставились на саблю. Глаза к ней словно прилипали, отвести взгляд было почти невозможно. В сердцах собравшихся распространился неописуемый ужас и прочие негативные эмоции. Те демоны и люди, кто был послабее, почувствовали такую слабость в ногах, что упали на колени. Динхао и сам удивился. Ему не впервые было использовать демоническую саблю, но раньше она никогда так себя не вела. Сейчас клинок напоминал кровожадного демона. В считанные секунды он съел волчью тушу. Юноша посмотрел на саблю, но ничего необычного не заметил. Она совсем не изменилась. И только внимательно присмотревшись, Динхао увидел, что формации на лезвии стали чуть краснее, будто пропитавшись кровью. Сабля больше не вырывалась, а мирно лежала у него в руке. Юноша уже было собирался убрать саблю, как вдруг замер и удивленно поднял брови. Совершенно внезапно из рукоятки сабли в его ладонь хлынул теплый поток энергии. «Что за?» Динхао сильно удивился. Он сразу распознал, что сабля закачивала в него чистейшую примордиальную силу. После попадания в его тело, эта энергия разошлась по меридианам и превратилась в его ци. Кто бы мог подумать, что у демонической сабли была такая удивительная сила. Оказывается, она может поглощать телесную эссенцию его врагов и перерабатывать ее в чистую примордиальную энергию, передавая затем ее своему мастеру. Эта способность была даже ценнее невероятной атакующей силы сабли. Теперь легендарные божественные артефакты те меркли на фоне сабли. Если перебить и поглотить саблей достаточно мастеров и могущественных зверей, можно в самые кратчайшие сроки стать великим экспертом. Динхао сильно прельщала такая перспектива. Взгляд юноши невольно пробежался по собравшимся людям и демонам. Вдруг в его сердце зародилась нестерпимая жажда крови. Ему захотелось наброситься на них и всех порубить. Стоп! Стоило этой мысли пронестись в голове юноши, как тот сразу опомнился и прикусил язык. Резкая боль очистила его сердце. Динхао немедленно начал обращать искусство победы, развитое уже до стадии «моя мысль едина». Спустя пару секунд он поборол жажду крови. Струйка тепла из демонической сабли прервалась. Динхао поспешил засунуть клинок в кольцо хранения. Примордиальная энергия, которую он получил, была сравнима с парой месяцев упорной культивации. Огненная ци в его грудном дантяне все забурлило, в то время как ледяной ци в нижнем дантяне наоборот расслабилась, частично высвободившись от давления небесной башни. Динхао почувствовал, что в любой момент может открыть следующую акупунктуру. К сожалению, время и место были совсем неподходящими. Динхао перевел взгляд на изуродованные трупы воинов, бросивших вызов черному волку. Юноша тихо вздохнул, поднял палец и зажег ярко-красный огонек. Тот опустился на землю и в мгновение ока сжег тела. Тем самым юноша отдал погибшим воинам последнюю честь. У Лу Тяньхуа загорелись глаза. Сам он мог использовать свое ци в условиях подавления небесной башни благодаря артефакту, который ему оставили сильнейшие мастера человеческой расы, когда назначили стражем. Лишь благодаря нему Лу Тяньхуа мог применять в бою клинки сгустившейся крови. Воин в черной броне же, с другой стороны, вызвал пламенное ци на своем пальце сам по себе. Неужели он? Неужели этот рослый мужчина, на самом деле великий мастер и только притворяется слабым? Очень вероятно. В таком случае его появление – хорошая новость. Чем больше на стороне людей будет великих воинов, тем выше шансы завладеть тремя божественными артефактами. Хорошая работа, парень, ха-ха-ха. Вдруг Тиньшу подошел к Динхао, положил ему на плечо руку и сказал: «Хорошая сабля, кстати. Раньше я не видел, чтобы ты ее использовал. Можешь одолжить на время? Посмотреть хочется». Динхао пошел прочь. За последние несколько дней Тиньшу несколько раз уже так вымогал у Динхао артефакты, и ни один из них он до сих пор не вернул. Поэтому юноша без промедления отказал старику: «Какой ты жадный мальчишка! Все, больше мы не братья!» — вскрикнул Тиньшу. «Динхао, а когда это мы стали братьями?» «Тиньшу, я...» «Пошли уже, сколько можно медлить? Потом опять будешь плакать, что все разворовали без тебя», — напомнил старику Динхао. Тиньшу сразу все понял и, не сказав ни слова, взбежал по лестнице. Вот и сменили тему. На глазах шокированных воинов и демонов Динхао и сам исчез где-то на лестнице. Ужасная сила юноши и ореол тайны вокруг него произвели неизгладимое впечатление на всех присутствующих. В их глазах он сделался одним из сильнейших мастеров. Меж тем тон, с каким Тиньшу разговаривал с Динхао, явно показывал, что и старец был далеко не заурядной персоной. В неком смысле он был еще удивительнее благодаря своей возвышенной ауре бессмертного. Кто же они такие? Как люди не думали, никто не мог вспомнить ни одного мастера, который бы так мастерски орудовал саблей и был бы настолько физически силен, как воин в черной броне. Даже после исчезновения Динхао и Тиньшу люди долгое время пребывали в своеобразном трансе. Лу Тиньхуа оглядел толпу. Вдруг сердце воина ёкнуло. Он громко сказал: «Страж от демонов мертв, есть немного времени, прежде чем они выберут нового. Путь на 96 и краткий этаж открыт. Почему бы этим не воспользоваться?» Его слова наконец разбудили воинов человеческой расы. Когда они поняли, в каком сейчас положении, все радостно удивились и как бешеные ринулись на лестницу. Демоны в свою очередь скривили лица. Их страж был мертв, а человеческий все еще сторожил проход. Клинки сгустившейся крови Лу Тиньхуа были очень сильны. Если в ближайшее время не объявится могущественный демон и Лу Тиньхуа не потерпит сокрушительное поражение, путь на 96 и краткий этаж так и останется закрыт. На 96-м этаже божественной башни собралось множество мастеров обеих рас, примерно 200. Как и на 95-м этаже, у лестницы стояли стражи. В этот раз их было в 2 раза больше. 2 демона и 2 человека. Витал все тот же запах крови. Перед стражами лежали трупы. Выглядели они, однако, далеко не так прискорбно, как на 95-м этаже. Когда Динхао взошел по лестнице, на нем сразу же сосредоточились все взгляды. Таинственного мастера из клана Черного Волка на этом этаже не было, однако здесь прошлось его черное ци. Многие воины слышали его рев и знали, что кто-то снизу смог одолеть волка. Кем же был тот великий мастер? Увидев Динхао, собравшиеся сильно удивились. Они отреагировали так же, как те, кто был на 95-м этаже. Мало кто мог поверить, что такой неприглядный воин победил могущественного предка клана Черного Волка. Когда же появился Тиньшу в своей великолепной белой робе, окруженной аурой бессмертного, глаза собравшихся засияли. Глава 715. Кто здесь мастер? Некоторые узнали Тиньшу. Это же сеньор Тянь Шучжи. Наконец кто-то из нескольких сотен мастеров человеческой расы распознал в Тиньшу того мастера, за которого старик себя выдавал. Толпа сразу оживленно зашумела. Многие уже слышали имя Тянь Шучжи. Это была таинственная личность, от которой никогда не понятно, чего ждать. В свое время он натворил немало дел. Старец был очень силен, однако насколько именно, не знал никто. Тиньшу без капли стыда кивнул, показывая, что его узнали правильно. В то же время несколько сотен мастеров демонической расы наоборот скривились. В данный момент силы обеих рас были примерно наравне. Если этот Тянь Шучжи действительно был могущественным экспертом, то для них это была крайне плохая новость. На Динхао перестали обращать внимание. «Хаэм, какой-то волчонок посмел преградить мне дорого. Я его за это прихлопнул». Тиньшу высокомерно прорезал толпу и подогнал тигрицу к лестнице наверх, после чего величественно уставился на демонов, что сторожили проход. Лестницу на 97 и краткий этаж охраняли 2 императора из расы 9-главых львов. Они были намного сильнее властителя Черного Волка. Они были в своем человеческом обличье. Их тела сияли как сигнальные огни. Жизненная сила львов переливала через край и горела вокруг них ярким пламенем. Даже в своем человеком обличье они сочились давящей аурой. Это были самые настоящие императоры. У их ног лежало множество человеческих тел. Кроме того, на этаже было немало тех, кого львы серьезно ранили. И все же стояла Тяньшу посмотреть на них, как они встревоженно переглянулись. Демоны вдруг испугались. На них будто бы надавила древняя гора. Им показалось, что прояви они хоть малейшее сопротивление, и от них останутся одни лепешки. «Что, хотите преградить мне дорого?» — мощным голосом спросил Тяньшу. Стражи-демоны еще сильнее перепугались. Если даже предок Черный Волк не смог одолеть этого человека, то с ними он мог разделаться в считанные секунды. Невольно львы расступились, открывая дорогу. Тяньшу рассмеялся. Вместе с его смехом все монстры на этаже опустили головы. Многие из них были бесстрашными хищниками, и все же никто не смел идти против такого сильного мастера. Меж тем все мысли Тяньшу занимали сокровища. Старик вступил на 97-й краткий этаж. Дин Хао и Се Юэ проследовали за ним. Когда юноша прошел возле демонов-стражей, в нем вдруг вспыхнула жажда крови. Львы были демонами-императорами. Сколько примордиальной энергии выйдет, если прирезать их демонической сабле? Возможно, так он сэкономит 1,5 года культивации. Вскоре, однако, Дин Хао подавил эти мысли. Судя по всему, сильнейшие мастера обеих рас вместе договорились разместить стражей. Благодаря этому между ними установился шаткий мир. Лучше было его не нарушать. Как-никак, демонов было немного больше, и в небесной башне у них было преимущество. Если разгорится конфликт, люди могут плохо кончить. К тому же нет смысла убивать львов, раз они согласились их пропустить. Бессмысленное убийство может нарушить перемирие, и тогда мастера человеческой расы окажутся в беде. Подумав об этом, Дин Хао спокойно перевел взгляд назад. Однако девятиглавые львы ясно прочувствовали убийственное намерение, которым вдруг разгорелся воин в железной броне. В демонах разгорелась злоба. Они действительно боялись провоцировать Тяньшу Чжи. Но с чего это жалкий Дао-защитник посмел так на них посмотреть? Неужто он думает, что с императорами можно так шутить? Тем не менее, вскоре львы снова посмотрели на Тяньшу Чжи, что ехал на белом тигре, и сжали зубы. Дин Хао и остальные взошли по лестнице. Стоило им исчезнуть, как у всех демонов на 96-м этаже будто гора упала с плеч. Страх наконец отпустил их. Меж тем со стороны другой лестницы вдруг послышались шаги. Появилось множество людей. «Хаэм, а куда делся воин в черной броне?» — разочарованно спросил один из новоприбывших воинов. «Он же минуту назад сюда направился. Демоны его пропустили», — ответил ему кто-то. «Ха-ха, оно и понятно. Он что, настолько силен, что даже стражи этого этажа не посмели с ним сражаться?» «Стоп, ты про того рослого мужчину в черной броне? А он тут при чем? Он ведь просто Дао-защитник возвышенного Тяньшу Чжи». «Тяньшу Чжи, на 95-м этаже он ничего не сделал. Властителя Черного Волка победил воин в черной броне». «Что, а кто тогда одолел предка клана Черного Волка?» «Тоже воин в черной броне. Кто бы мог подумать, что с виду такой неотесанный грубиян окажется великим воином? Правду говорят, нельзя судить человека по внешности, айсберг всегда глубже, чем кажется». Его слова сильно удивили всех воинов на 96-м этаже. Оказывается, это не Даос Тяньшу Чжи победил предка клана Черного Волка, а его грубый Дао-защитный в черной броне. Если это правда, то... Девятиглавые львы переглянулись. В глазах друг друга они увидели смесь облегчения и ужаса. Как же им только что повезло. Если бы они не испугались Тяньшу Чжи, а действительно бросили бы вызов мужчине в черной броне, они бы, наверное, разделили судьбу властителя Черного Волка. От них бы косточки не осталось. Подумав об этом, львы и императоры решили быть чуть менее агрессивными, на случай, если снова объявится замаскированный мастер, как тот воин в черной броне, и решит отомстить им за жестокость против своих сородичей. Смертность воинов на 96-м этаже значительно снизилась, прорваться на 97-й краткий этаж стало намного проще. Сперва люди удивились, а когда все поняли, пропитались искренней благодарностью к Дин Хао и Тяньшу Чжи. Неожиданно для Дин Хао 97-й краткий этаж небесной башни выглядел совершенно иначе, нежели предыдущие 96. Он представлял собой не обширное пустопространство, а лабиринт. На восток, юг, запад и север от лестницы, по которой юноша и остальные взошли, уходили туннели, в которых через каждые 3 метра виднелась каменная дверь. На этом этаже 500 тайных комнат, выберите любую, подлечитесь и восстановите силы. На 98-м и 99-м этажах вас ждет суровое испытание, Тщательно к нему подготовьтесь. Откуда-то с неба раздался голос. Дин Хао и Тиньшу переглянулись. Они сразу все поняли. Оказывается, за каждой дверью располагалась комната для отдыха. Судя по архитектуре и устройству туннелей и дверей, они всегда были частью небесной башни, просто могущественные мастера обеих рас приспособили комнаты для своих нужд. Дин Хао прошелся по туннелю. Юноша обнаружил, что если рядом с дверью горела голубая лампа, значит, в той уже кто-то был. Нам не нужен отдых, пойдем скорее наверх, а то все разворуют. Тиньшу совершенно не заботился о том, что думают остальные. Все мысли старика занимал божественный клад. Дин Хао подумал и покачал головой. Он выбрал себе комнату в туннеле на востоке, зашел в нее, закрыл за собой дверь и начал культивировать. «А, что? Ну ты парень, у нас нет времени отдыхать», — заскрипел зубами Тиньшу. «Еще непонятно, действительно ли в башне хранится клад. Даже будь легенда правдива, чтобы завладеть всеми этими богатствами нужна сила, иначе мы просто потеряем свои жизни». Из-за каменной стены зазвучал голос Дин Хао. Получить божественные артефакты не так и просто. Если обе расы заключили перемирие и сейчас выжидают, значит и нам лучше подождать. После этих слов дверь, за которой скрылся Дин Хао, замолчала. Тиньшу еще долго стоял в туннеле, о чем-то думал и скрипел зубами. Наконец старик сказал: «Я тебя ждать не собираюсь, парень, так что пойду первым. А ты поспеши, можешь еще догонишь. Котик, ты со мной?» «Си Юэ, понятное дело, тоже не хотел ждать». В итоге Тиньшу, Си Юэ, черный щенок, белая тигрица и три тигренка взошли по лестнице к 98-му этажу. Комната для отдыха оказалась небольшой. Она была квадратная и могла вместить не больше трех человек. Сейчас тут никого не было. Стены комнаты были из грубого желтого камня. На них не было никаких узоров. Казалось, они образовались сами по себе, под воздействием погоды. Условия были так себе. Осмотревшись, Дин Хао достал из кольца хранения подушку, положил ее на землю и уселся. Это была подушка небесной сабли, которую Дин Хао раздобыл в паре с подушкой небесного меча в городе девяти слоев неба. С виду она была потрепанной, но на самом деле представляла собой настоящее сокровище. В ней было заключено мощнейшее намерение сабли, с помощью которого можно было культивировать собственное намерение. Сев на подушку, Дин Хао повременил с тем, чтобы входить в звездный мир. Вместо этого юноша достал демоническую саблю и начал ее изучать. Его крайне удивила странная способность, которую та продемонстрировала на 95-м этаже. Юноше вспомнилось, как он отыскал демоническую саблю. Это случилось на древней дороге на запад. При первой их встрече сабля разразилась ужасающей аурой. Если бы не помощь ржавого меча, Дин Хао вряд ли бы смог ею овладеть. Глава 716. Дьявольское оружие или священное? Дин Хао не часто приходилось полагаться на силу демонической сабли. Б. Небесной башни юноша не мог использовать ци небесного льда, а вместе с ним и ржавый меч. Поэтому он взялся за демоническую саблю и неожиданно для себя обнаружил в ней совершенно новую способность. Юноша приятно удивился, когда сабля вдруг поглотила тушу властителя черного волка и передала всю энергию ему. Меж тем в голову юноши снова закрался вопрос, откуда вообще взялась эта сабля. Предки меча и сабли как-то предположили, что сабля была оружием истинных древних демонов, что затерялось на поле битвы сотни святых. Это был артефакт, ничем не уступающий ржавому мечу. Дин Хао до сих пор не знал предела сил сабли. Меж тем перед ним возникла дилемма. Может, впредь следует поменьше полагаться на демоническую саблю? Она всегда казалась Дин Хао немного зловещей, и недавно это предположение подтвердилось. Сабля пробудила в нем жажду крови. Будто в душе у юноши поселился дьявол, завлекающий его ко злу. Что если при чрезмерном использовании сабля съест его разум, и он превратился в бездумного монстра? Можешь об этом не волноваться, вдруг заговорила предок сабли. Дин Хао приятно удивился и спросил ее: «Фея сабли, а что вы об этом думаете?» «Ха-ха-ха-ха, правильно сделал, что спросил, парнишка Дин». Предок сабли очень обрадовалась, когда Дин Хао назвал ее фей. Она усмехнулась и сказала: «За свою жизнь я повидала немало божественных клинков. Твоя сломанная сабля хоть и пробуждает жажду крови, но злого да в ней нет. В поглощении чужой плоти нет ничего дьявольского, ведь твоя сабля очищает демоническую энергию, превращая ее в чистейшую примордиальную. На такое способны только легендарные божественные артефакты». Дин Хао сразу обрадовался и спросил: «Значит, сабля не дьявольский, а священный артефакт?» Предок сабли ответила: «Сложно сказать, пока непонятно, но я точно уверена, что ты можешь без опаски продолжать пользоваться саблей. А если тебя снова побеспокоит жажда крови, усмири ее искусством победы». Как-никак, мистическое боевое искусство победы – это техника великого Дао, с ее помощью никакие душевные демоны тебе не страшны. Поговорив с предком сабли, Дин Хао наконец успокоился. Пока Ци Небесного Льда оставалась запертым в его нижнем дантяне, демоническая сабля была крайне важна. Она была его козырной картой на случай встречи с высокоранговым императором или святым. Лишь от нее зависело, сможет ли Дин Хао добраться до последнего этажа. Поговорив с предок сабли, Дин Хао вернул демоническую саблю в кольцо хранения. Затем юноша скрестил ноги и уселся на подушке намерения сабли. Вскоре он погрузился в мир звездного неба. Ему это было не впервой. Дин Хао уже освоил намерения сабли весны, лета и осени с зимой, и мог вполне умело их применять. Тем не менее, юноша чаще пользовался мечом и намерениями меча, а потому они у него выходили искусней. Дин Хао в принципе лучше фехтовал мечом, чем саблей. Намерения меча и сабли были великими силами, близкими к законам. Это были сильнейшие техники, которые мог освоить любой мастер клинка. Многие за всю жизнь не могли даже приблизиться к тому, чтобы овладеть ими. Дин Хао благодаря своим подушкам, а также телосложению святого меча и сабли крайне быстро прогрессировал с освоением намерений. И тем не менее даже он все еще был далек от истинного понимания. Чем дальше юноша углублялся в освоение намерений, тем лучше понимал, насколько же они таинственны и сложны. Он казался себе моряком на лодочке среди бурного, необъятного моря. Любая оплошность или неверный шаг и его поглотит яростные волны. Поэтому Дин Хао всегда предельно серьезно подходил к тренировке намерений. Особенно удачно ему культивировалось после использования ржавого меча или демонической сабли. Его тело напрягалось до предела, и подушка действовал даже лучше обычного. Спустя час Дин Хао проснулся. Культивация на подушке сабли вышла крайне плодоносной. Дин Хао в последнее время начал пытаться совместить намерения зимы, лета, весны и осени в новое, собственное намерение. В данный момент оно было только в зачаточном состоянии. Путь был неблизким. Чем сильнее Дин Хао становился, тем чаще задумывался, куда ему следует направить свою культивацию. Путь божественного владыки меча и сабли, который предположили предки меча и сабли, был туманен. Дин Хао приходилось самому прокладывать себе дорогу, полагаясь только на расплывчатый ориентир. Тем не менее в последнее время Дин Хао начал понимать, что хотя он прогрессирует в мастерстве меча и сабли, делает он это раздельно. Использовать меч и саблю вместе, слить их воедино, как ему советовали предки меча и сабли, юноша был не в состоянии. Орудуя одновременно мечом и саблей, Дин Хао становился сильнее, но это лишь благодаря его телосложению святого меча и сабли. Это слияние очень поверхностным. Может, проблема в том, что я пока не знаю ни одного умения, которое бы сочетало меч и саблю. Раньше я всегда изучал только техники либо меча, либо сабли. Юноша задумался. Он хоть и заполучил кладезь всевозможных древних техник на стенах дома абсолютного меча и дома небесной сабли, все они относились либо к мечу, либо к сабле и никак не сочетались. С техникой, оставленной владельцами дома, было еще сложнее. Они были близки друг к другу, и в то же время яро соперничали при жизни. Можно ли вообще слить их искусство воедино, чтобы стать настоящим божественным владыкой меча и сабли, о котором говорили предки, нужно соединить дао меча и дао сабли. Подумав обо всем этом, Дин Хао вдруг расслабился. Все эти вопросы лучше оставить на потом. Юноша решил, что сейчас лучше заняться другими вещами. Он сосредоточился на своих дантянях. После поглощения энергии демонической саблей, ци небесного пламени в грудном дантяне юноши стало необычно активным. Пламя все сильнее разгоралось в дантяне Дин Хао, и вскоре сдерживать его стало невозможно. Юноша уселся прямо и начал прорывать очередную акупунктуру направляющей вены, стойкую белую пропасть. Стойкая белая пропасть была уже 10-й акупунктурой направляющей вены, и в то же время 1-й акупунктурой стадии короля боевых искусств. Дин Хао и раньше был королем, но только на полшага. Сейчас же он был на грани того, чтобы стать королем полноценным. После этого юноша сможет культивировать всевозможные техники, доступные только королям. Благодаря примордиальной энергии, которую Дин Хао получил на 95-м этаже, а также пламени Бифана, на которое давление небесной башни не действовало, Дин Хаа с легкостью прорвал стойкую белую пропасть. Благодаря телосложению святого меча и сабли в его культивации не было никаких преград, даже небесных испытаний. А потому спустя пару секунд на плече Дин Хаа загорелась красная точка. Она засияла как звезда, таинственно и чудесно. Акупунктура открыта. Дин Хаа невольно улыбнулся. Он перешел на очередную стадию. С его прошлого прорыва прошло меньше 10 дней. Скорость была просто невероятной. Дин Хаа был ей очень рад. Раз юноша достиг чудесными каналами 1-го этапа стадии короля боевых искусств, теперь следовало проделать то же и 12-ю обычными меридианами, став двойным королем. К сожалению, небесная башня все еще подавляла ледяной ци Дин Хаа, и дальше культивировать было нельзя. Если вскоре ему не попадется какая-нибудь удача, Дин Хаа какое-то время культивировать не мог, по крайней мере пока оставался в башне. Юноша не спешил. Несколько раз он прошелся ци пламени Бифана по меридианам, укрепляя культивацию, а затем подумал еще кое о чем. Его духовное сознание вошло в кольцо хранения. В руке Дин Хаа появился красный шарик. Это была ценнейшая мировая кровавая кость. Юноша заполучил ее несколько дней назад, когда приютил щенка трехглавой небесной собаки. Вещь эта была крайне ценная. Тиньшу подгонял его, чтобы Дин Хаа скорее ее съел, но сам юноша решил повременить. Интересно, какая в ней способность? Раз она принадлежала трехглавой небесной собаке, великому древнему зверю, она точно будет полезной. Кость наверняка должна сделать меня намного сильнее. Юноша пару секунд подумал и проглотил мировую кровавую кость. Раз уж Тиньшу завел его в небесную башню, Дин Хаа не планировал возвращаться с пустыми руками. Он даже надеялся побороться с императором боевых искусств и даже святыми записки времени, табличку небесной сансары и подавляющую бога печать. Для этого нужна была сила. Оказавшись во рту Дин Хаа, мировая кровавая кость расплавилась в теплый поток. Дин Хаа знал, что так будет, ему это было не в первый. Однако уже в следующую секунду произошло нечто совершенно неожиданное. Раньше, когда Дин Хаа проглатывал мировую кровавую кость, та, превращаясь в теплый поток, доходила ему до сердца и растекалась по конечностям, постепенно даруя юноше умение. Но в этот раз, глава 717, неожиданная перемена. В этот раз теплый поток не разлился вниз по телу Дин Хаа, но вдруг ринулся к основанию языка юноши. Затем будто стальная игла поток с молниеносной скоростью ринулся через верхнюю челюсть Дин Хаа и погрузился в его мозг. Что происходит? Юноша удивился и поспешил направить на спасение пламя Бифана, но вдруг уже в следующую секунду голову Дин Хаа охватила ужасная боль. Наэлектризованный поток теплой энергии разразился грубой, резкой болью. В голове Дин Хаа будто бы разорвала бомбу. Мозг юноши чуть не выбило из черепа. Дин Хаа показалось, что все в его черепушке перемешалось и превратилось в однородную пасту. Юноша попытался открыть рот и закричать, но вскоре обнаружил, что потерял голос. Даже челюсть его не слушалась и рот раскрылся не полностью. Любые движения, раньше совершаемые с предельной простотой, вдруг стали необычайно сложны. Когда Дин Хаа уже было запаниковал, произошло еще одно изменение. Из центра его мозга, ровно оттуда, где взорвался наэлектризованный поток тепла, вдруг начала распространяться обжигающая энергия. С каждой секундой она становилась все горячее, будто бы там разгорался настоящий пожар. Казалось, еще немного и Дин Хаа превратится в горстку пепла. Время было тревожное, но Дин Хаа заставил себя успокоиться. Юноша большим усилием воли начал обращаться искусство победы, в культивации которого уже достиг стадии «Моя мысль едина». Юноша принялся искать причину жара у себя в голове. Духовное сознание Дин Хаа уже было настолько сильным, что юноша мог раздробить гигантский камень, даже весь он 2,5 тонны. Для Дин Хаа было проще простого рассмотреть свои внутренности в мельчайших деталях. И все же стоило Дин Хаа направить свое духовное сознание, как вдруг некая странная сила вытолкнула его назад. Юноша увидел, как его мозг окутывает золотистый барьер. Как ни пытался Дин Хаа через него прорваться, ничего не выходило. Жар в голове юноши становился все сильнее. Дин Хаа даже почудилось, будто его вновь охватило пламя Бифана. Странно было только то, что голова юноши до сих пор не превратилась в горку пепла, будто пламя затрагивало только его нервы. Вдруг жар как бомбу разорвало у него в голове, словно древний вулкан вдруг извергнулся из-под земли. Вся боль и давление сосредоточились на лбу Дин Хаа. Юноше показалось, что ему в черепе пробили дыру, из которой потом вырвалось нечто странное. В следующую секунду все исчезло. Испепелявший саму его душу жар просто взял и пропал, словно его и не было вовсе. Боль просто исчезла, будто голова юноши в мгновение ока залечилась. Юноша восстановил над ней контроль. Как по инстинкту он открыл глаза, и неожиданно для себя обнаружил, что видит сквозь плотные, бледно-красные стены небесной башни. «Что? Как это возможно?» – удивился юноша. Случилось и вправду невероятное. Когда Динхао только вошел в башню, он много раз пытался посмотреть, что происходит вокруг нее, но у него этого ни разу не получилось. Во-первых, потому что в небесной башне отсутствуют окна. Она полностью отрезана от всего, что происходит снаружи, а во-вторых, из-за особых материалов, из которых башня выстроена. Духовное сознание через них не проходит. Как-то Тиньшу удумал снести лестницу между этажами, чтобы больше никто не проник выше, чем они, и чтобы у старика было меньше конкурентов за сокровища. К своему глубокому сожалению, Тиньшу обнаружил, что сделать это было фактически невозможно. Всех его сил не хватило, чтобы уничтожить такие хрупкие на вид ступеньки. Динхао и сам пытался, но вскоре понял, что башня состояла из невероятно крепкого материала. Даже ударив со всей силы, юноша не смог оставить на стене и малейшую вмятину. Возможно, если бы он использовал ржавый меч или демоническую саблю, все бы могло получиться, но Динхао не собирался такое проворачивать. Даже предок Черный Волк, один из сильнейших мастеров, что вступили в башню, когда пытался спасти своего внука, направил свое черное ци по лестничному проему. Атаковать Динхао через пол небесной башни волк не мог. Башня изолировала любую энергию. Но как тогда Динхао мог видеть ее насквозь? Как я это сделал? Юноша начал усиленно моргать и даже помассировал глаза. Когда он снова открыл их, все по-прежнему было невероятно четко. Его взгляд проходил через красные стены башни. Причем вид открывался невероятный. Динхао видел все в радиусе нескольких сотен километров. Снаружи башни простирался морской дворец небожителей. Великие, связанные друг с другом древние здания напоминали золотистые морские волны. С 97-го этажа все здания были размером с палец, а улицы тонкими как шелк, и все же Динхао к немалому удивлению обнаружил, что видит все до малейших деталей, даже чьи-то тени внутри некоторых зданий. Очевидно, то были воины обеих рас, которые еще только спешили в небесную башню. Раз они смогли пройти через лес погребенных костей, значит, все они были относительно сильны. Обнаружение священного божественного храма наделало немало шума. Благодаря близкому расположению воины центральных и южных регионов первые прознали об открытии, но подтягивались и остальные. В какой-то момент должны были объявиться эксперты западной пустыни, восточной границы и северного региона. Когда это случится, и все эти мастера найдут в лесу погребенных костей морской дворец небожителей, в небесной башне начнется яростное противостояние. Динхао это, конечно, волновало. Сейчас юношу больше заботила его странная новая способность. Почему он мог видеть сквозь небесную башню? Откуда такая сила? Может, все дело в мировой кровавой кости, которую он съел? Может, благодаря ней он получил себе рентгеновское зрение? Динхао немного подумал и пришел к выводу, что других объяснений просто не было. Возможность смотреть сквозь камни, из которых состояла небесная башня, была вещью полезной, достойной мировой кровавой кости, доставшейся от легендарной трехглавой небесной собаки. Когда Динхао пришел в себя и снова посмотрел наружу, он увидел, что мир за пределами башни сильно изменился. Вокруг морского дворца небожителей поднимались серые облака, образовывалась огромная торнадо. Динхао присмотрелся, и тут же на юношу нахлынул шок. Серая торнадо состояла из песка и гравия. Те, в свою очередь, произошли от недавно разрушенных зданий. По периметру морского дворца небожителей будто прошлось землетрясение. Павильоны и статуи лежали в руинах, земля раскололась, в глубоких, черных расщелинах виднелась раскаленная магма. Временами в них падали неудачливые воины. Казалось, наступил судный день. Все небо укутал густой черный туман, вновь открылись огромные врата, чем-то напоминающие глаза небосвода. Только в этот раз не посыпались черные цепи, но спустились дьявольские фигуры. Трупные души возрастом в десятки тысяч лет. Их было бесчисленное множество, как снежинок в снегопад. Опустившись на землю, трупные души как призраки начали мелькать по улицам, словно не замечая трещин в земле. Их огромная, черная как смоль армия уничтожала все на своем пути. Все живые существа, что попадались им на дороге, с жалобным криком погибали. Весь этот ужас мало-помалу распространялся по морскому дворцу небожителей и кольцом сжимался вокруг небесной башни, подбираясь к ней медленно и в то же время неумолимо. «Что за? Неужто руины на грани разрушения?» – удивился Дин Хао. В следующую секунду среди всей пыли в небесах возник силуэт. Он прошелся по расколотой земле, и все сразу поглотила лава. Десятитысячелетние трупные души окружили его как своего короля и громко, радостно завыли. Этот ужасный силуэт приносил смерть и разрушение. Глава 718. И вновь юноша с веером. Вдруг внутри Дин Хао снова вскипела жажда крови. Ему захотелось ринуться наружу и разодрать возникшую фигуру на части. Меж тем та тоже будто что-то почувствовала и подняла взгляд на небесную башню. В ее глазах не было ни зрачков, ни глазных яблок, лишь дьявольская чернота, будто две вихрящиеся черные дыры в глазницах. Они наполняли всех, кто смотрел в них необъятным ужасом, пожирали все вокруг. Дин Хао никогда не видел таких глаз. После того, как их взгляды мимолетно встретились, юноша вдруг почувствовал неописуемую боль. В следующую секунду ему показалось, что нечто крайне острое воткнули в его лоб. Все смешалось в глазах Дин Хао, будто картинка в телевизоре, когда ее сжирают помехи. Спустя пару секунд все пришло в норму. Перед юношей возникла бледно-красная каменная поверхность, стена комнаты отдыха. Колющая боль все еще пульсировала во лбу Дин Хао. Он заскрипел зубами. После как юноша не пытался снова посмотреть наружу, ничего не выходило, будто ему все это привиделось. Что случилось? Почему я вдруг потерял мое рентгеновское зрение? Дин Хао ничего не понимал. Он потрогал свой лоб в той точке, где расходилась боль, но никакой раны не обнаружил. Кожа была гладкой. Вдруг на него нахлынула сильнейшая усталость. С тех пор как Дин Хао благодаря искусству победы превзошел силой духовного сознания обычного властителя боевых искусств, юноша еще никогда не чувствовал такого ментального изнеможения. Он попытался призвать предкам меча и сабли. Те не отвечали, словно глубоко заснув. Что с ними? Неужто это как-то связано с той жгучей болью у меня в голове? Старые монстры ведь не пострадали? Стоило Дин Хао задуматься об этом, как юноша сразу же забеспокоился. Как ни пытался он позвать предков меча и сабли, те не отвечали. В итоге делать было нечего. Дин Хао решил обдумать ситуацию, но снова ни к чему не пришел. Все случившееся было как-то связано с мировой кровавой костью. Даже теперь, восстановив контроль над своей духовной энергией, Дин Хао все никак не мог понять, какую же она дала ему силу. Зрение было пассивной способностью. А где само божественное умение? Кость словно испарилась. Осталась только боль во лбу. Пройдясь по своей голове духовным сознанием, Дин Хао нашел кое-что интересное. Ровно в той точке, из которой недавно исходила боль, юноша обнаружил сгусток золотого света размером примерно с большой палец. Он таинственно вертелся и сочился густым золотистым туманом. Что это такое? Дин Хао попытался осмотреть золотистый шарик изнутри, но вскоре обнаружил, что приближаясь к нему духовное сознание бесследно исчезало. Может, мое недавнее рентгеновское зрение и усталость как-то связаны с этим золотым шариком? Чем дольше Дин Хао размышлял о своем предположении, тем сильнее в нем убеждался. Похоже, шарик питался духовной энергией. Когда Дин Хао подводил к нему свое духовное сознание, он впитывал его. Шарик съел уже немало и все же с виду совсем не изменился. Он питается духовной энергией. Стоп, а предки случайно не из нее состоят? Они живут в моем духовном сознании, а значит являются своеобразными душами. Что если шарик съел их? Задумавшись об этом, Дин Хао сильно перепугался. Он снова попытался позвать предков меча и сабли, но те и этот раз не ответили. Юношу как холодной водой облили. Он всего-то хотел немного передохнуть, раз уж предоставили комнату, и стабилизировать культивацию. Кто бы мог подумать, что когда он попытается поглотить мировую кровавую кость, случится такая неразбериха. До сих даже не ясно, хорошо все происходящее или плохо. Как Дин Хао не размышлял, ничего придумать не мог. Оставалось только ждать. К счастью, уже бывало, что предки меча и сабли на какое-то время замолкали. Потом они всегда возвращались, так что Дин Хао надеялся, что и в этот раз странные монстры рано или поздно снова объявятся. Юноша медленно поднялся и убрал подушки намерения сабли. Снаружи правда происходят все те ужасы, что я увидел. Что случилось в морском дворце небожителей? Дин Хао волновался все сильнее и сильнее. будто в любой момент должно было случиться нечто ужасное. «Здесь что-то не так, нужно поскорее отыскать Тиньшу и Сиюя». Юноша покинул комнату отдыха и взобрался по винтовой лестнице на 98-й краткий этаж небесной башни. 98-й краткий этаж. По сторонам стояли мастера из различных кланов. Дин Хао на глаз определил, что всего собралось около 1000 воинов. Силен был каждый. Появление юноши прошло без внимания. Все внимательно смотрели на лестницу в центре этажа. Шла напряженная битва. Сражались мастер человеческой расы в белой мантии с одной стороны, и демон-император, превратившийся в огромного черного медведя, с другой. И тот были очень сильны. Даже в условиях ужасного давления они без проблем использовали мощнейшие ци. Доносился едва различимый гром. Волны страшной энергии и ураганом расходились вокруг. Никто не смел приближаться и на 10 метров к противникам. Дин Хао посмотрел на них и удивился. Воины были могучи. В обычных условиях одолеть их было бы очень сложно. Не просто так они заслужили себе место на 98-м этаже. Взгляд юноши прошелся по толпе. Тиньшу и Сиюэ нигде не было. Может, они уже прошли на 99-е краткое, предположил юноша. Вдруг, бум, прогремел взрыв, хлынула страшная энергия. Вокруг зазвучали крики. Воин в белой мантии ударил четырехлапого медведя императора и отбросил его назад. Демон задрожал, отлетел на несколько метров. Его передние лапы бессильно повисли. Кровь заструилась у него изо рта. В глазах промелькнул злой огонек. Демон сердито уставился на человека и, наконец, недовольно крикнул. «Ты победил! Поднимайся!» Битва закончилась. Похоже, черный медведь был стражем демонов. Чтобы человеку пройти на 99-й краткий этаж, нужно сперва одолеть его. Судя по виду, воин в белой робе был совсем юн, не старше 18. Его лицо было нежным, кожа белой. В руке он держал золотистый веер. Его черные волосы развивались как водопад. Он выглядел действительно великолепно, как прекрасный нефрит. Юноша повел себя так, будто в победе над демонов императором не было ничего выдающегося. Свернув свой веер, он пошел к лестнице. Вступив на первую ступеньку, он вдруг обернулся и вгляделся в толпу. Глаза его на пару секунд задержались на Дин Хао. Взгляд юноши почему-то стал задумчивым и немного разочарованным. Покачав головой, парень отправился на 99-й краткий этаж. Дин Хао удивился, когда увидел его. Это был тот самый юноша, с которым они встретились на золотой лодке прекрасных девушек с девятого неба. Тогда он, по возвращению из покоев Юэ Хуа, поинтересовался, мужчина ли вообще Дин Хао. Вторая их встреча произошла перед началом экспедиции в лес погребенных костей, в таверне у приграничного городка. Тогда юноша спровоцировал битву. Кто бы мог подумать, что этот парень добрался до небесной башни. Оказывается, он был очень силен, а иначе бы не смог одолеть императора. Кто же он такой? Пока Дин Хао размышлял, началось другое противостояние. В этот раз демон вышел против человеческого стража. Битва разгорелась моментально. Стражем от людей был император боевых искусств, окруженный фиолетовым ци. Его приемы были простыми, но в то же время мощными. Демоном же оказалась красивая женщина средних лет. Она была очень привлекательна, ее массивные, белые груди дрожали при каждом ее движении, глаза были завораживающе белыми. Она была одета в откровенный фиолетовый наряд, скрывающий только самое важное, и временами смеялась так, что все ее тело изгибалось. Эта императрица была из клана лисиц. Дин Хао медленно подошел к полю битвы. Согласно правилам, после этой битвы снова настанет черед людей бросать вызов. Дин Хао хотел поскорее взойти на 99-й краткий этаж, чтобы отыскать Тиньшу и Сиюэ. Юноша сильно заволновался с тех пор, как увидел весь тот апокалипсис, что происходит вне башни. Битва закончилась быстро, победой демонов. Лисица-император выиграла себе проход на следующий этаж. Дин Хао нахмурился. Он заметил, что страж от людей почему-то не особенно и старался победить. Он сразился для вида, а после сразу пропустил ее. К окончанию битвы Дин Хао стоял у самого поля боя. На смену раненому черному медведю пришел другой демон-император. Это был мужчина средних лет с холодным, острым взглядом. Если бы не лазурная волчья шерсть у него на шее, он был ничем не отличался от человека. «Что, не терпится сразиться? Думаешь воспользоваться ранением моего черного братца? Жаль, но сражаться тебе придется со мной, Цин Ле». Волк посмотрел на Дин Хао как на рубленное мясо. Глава 719. Высокомерие и еще большее высокомерие. Как и прежде, Появление Динхао вызвало недоумение среди собравшихся воинов. Рослый воин в черной броне выглядел ну совсем не как мастер. Многие, только его завидев, сразу пропитались презрением. Кроме того, в нем не чувствовалось ни капли ци. Его подавляла небесная башня, но даже не будь этого давления, было понятно, что культивация воинов в черной броне оставляла желать лучшего. Динхао почти сразу же нарекли слабаком, который еще и глуп, раз посмел выступить против стража. Поэтому Цинле, император Лазурный Волк, подумал, что Динхао так поспешил бросить вызов лишь из-за того, что прежний страж, Черный Медведь, был ранен в недавнем сражении. Наверняка, думал Черный Волк, этот воин захотел воспользоваться слабостью медведя. Так же думали прочие мастера. Особенно появлению волка обрадовались те воины, которые сами планировал бросить вызов медведю, пока тот ранен. Динхао их опередил, но, похоже, себе же во вред. Юноша ничего не ответил. Он слегка потянулся, размялся и приготовился атаковать. Но вдруг... «Стой!» Вдруг раздался чей-то голос. Из толпы показался юноша в фиолетовой броне. Он указал на Динхао и прошипел: «Мастеря дядя, это он атаковал нас из-под тишка на 20-м этаже». Динхао повернулся к нему и увидел знакомое лицо. «Это же тот самый парень в фиолетовой броне. Он грозился обобрать их с Тиньшу на 20-м этаже, после чего старик сам забрал у него все сокровища. Кто бы мог подумать, что такой слабак смог добраться до 98-го этажа. Правда, Сюн, присмотрись внимательней, ты уверен, что не обознался?» Покрытый пламенным фиолетовым ци страж человеческой расы медленно сошел с лестницы и посмотрел на Динхао. Мужчину окружала давящая аура. В глазах юноши по имени Цзи Сюн промелькнул злобный огонек. Парень усмехнулся и сказал: «Он, даже превратись он в горсть пепла, я бы все равно его узнал». Страж от людей кивнул, еще ярче загорелся фиолетовым пламенем, подошел к Динхао и посмотрел на него своими холодными глазами. «Не думал, что еще остались такие глупцы, что смеют грабить мою секту предельного пурпура. Убей себя сейчас же, и я пощажу твоих родных и друзей». «Какое высокомерие!» Динхао нахмурился и спросил: «А у меня ты не собираешься поинтересоваться, что именно тогда случилось?» Страж усмехнулся и еще более высокомерным голосом заявил: «Нет смысла, любой, кто посмел оскорбить мою секту предельного пурпура, обязан умереть». Тут уже сам Динхао улыбнулся. «До меня доходили слухи, что секта предельного пурпура – зазнавшиеся идиоты, и, похоже, не просто так вас такими считают. Вы и вправду очень бесстыжие. Что ты только что сказал?» Страж резко пришел в ярость. «Совсем страх потерял? Я был настолько добр, что позволил тебе сохранить свою семью и друзей, а ты еще смеешь меня оскорблять, мальчишка. Кто тебя воспитывал? Похоже, и твоя секта, и твои родители недостойные люди. Надо будет всех их перебить». Динхао раздраженно хмыкнул. «Хорошее оправдание собственному бесчестию. Как такого, как ты, вообще назначили стражем?» В глазах юноши промелькнула жажда крови. Динхао, хоть и был родом из другого мира, после всего того, о чем он узнал у алтаря божественного пламени в городе лживого бога, о своем печальном прошлом на божественном континенте и о заботе своих родителей, Дин Шинтаня и Юй Цинчен, юноша с тех пор очень дорожил ими. Конечно же, Динхао не мог позволить кому-либо их оскорблять, а секта пытливого меча и вовсе занимала в сердце Динхао самое сокровенное место. «Этот страж сейчас нарвется. Не тебе, попрошайка, судить, почему я стал стражем». Презрительно засмеялся воин, пылающий фиолетовым ци. Стоявший в стороне Цзи Сюн тоже холодно усмехнулся. «Тебе конец, мальчишка. Никто не смеет оскорблять секту предельного пурпура. Я смою позор твоей кровью». Динхао бросил на него презрительный взгляд. «С таким учеником, как ты, ваша секта долго не протянет. Ты заплатишь за свои слова, дьяволенок». Страж засмеялся и ударил Динхао ладонью. Фиолетовая ци осветила весь этаж. Мощная энергия вырвалась, будто яростный дракон. Все вокруг сразу же отступили. Никто не хотел угодить в ураган ци. Страж был силен. Даже в небесной башне он смог разразиться таким сильным ци. Динхао никуда отступать не собирался. Юноша поднял кулак и ударил. Бум! Разлетелись фиолетовые искры. Волны энергии взбудоражили воздух на всем 98-м этаже. Те, кто стоял близко к противникам, вдруг почувствовали, будто им ударили молотом, большим и железным, по сердцу. Страж вскрикнул и отлетел назад, как вязаная игрушка. Фиолетовое пламя вокруг него рассыпалось в прах. Под ним показалось его удивленное лицо. По краям губ воина показалась кровь. Все были в шоке. Никто и представить себе не мог, что все так закончится. Цзи Сюн просто не верил своим глазам. Вдруг Дин Хао направился к нему. «Ты, тебе чего надо? Не подходи». Юноша запаниковал и начал отступать. Заикаясь, он сказал: «Ты чего удумал? Если ты меня тронешь, секта предельного пурпура тебе этого так не оставит». Бум! Дин Хао ударил его ладонью. В Цзи Сюня будто врезался таран. Парень взмыл в небо и несколько раз обернулся в полете. Половина лица юноши превратилась в отбивную, его череп раздробило, одно глазное яблоко даже разорвало. «Ах!» Цзи Сюн жалобно вскрикнул. Рухнув на землю, он злобно посмотрел на Дин Хао своим оставшимся глазом. «Как ты посмел меня ударить? Я тебе этого не прощу, я совсем пластинку заела». Дин Хао наступил на грудную клетку Цзи Сюня. «Стой! Как ты смеешь убивать ученика секты предельно пурпура?» Вдруг вскрикнул взволнованный страж. Превратившись в сгусток фиолетового света, он кинулся на Дин Хао со спины. Юноша снова ударил кулаком. Раздался драконий рев. Спина Дин Хао наполнилась энергией пурпурного небесного дракона. Эта сила направилась в кулак юноши, которую уже в следующую секунду врезался о пучок фиолетового света. Удар пришелся прямо в грудь стражу. Тот закашлял кровью и отлетел назад. Секта предельного пурпура, смотря на то, как ведут себя ее ученики, что-то мне подсказывает, что ей осталось недолго. Отбросив стража, повторил свои недавние слова Дин Хао. В этот раз его заявление произвело куда большее впечатление. Увидев ужасающую силу воина в стальной броне, все поняли, что в этот раз секте предельного пурпура попался действительно крепкий орешек. «Ты еще пожалеешь. Секта тебе этого так не оставит», — сказал Цзи Сюн. Юноша совсем ослеп от ярости. «Буду ждать», — беззаботно произнес Дин Хао, после чего наступил на Цзи Сюня и резко надавил. Взмыл кровавый туман. Все прочие воины молчали. Больше никто не смел недооценивать мужчину в черной броне. На него смотрели с искренним ужасом. Даже император Лазурный Волк покрылся холодным потом. Уголки его рта слегка подрагивали. Страж от людей из секты предельного пурпура был примерно равен с ним по силе, но рослый воин в черной броне победил его за два удара. Значит, и на самого волка у него ушло бы не больше. В худшем случае волк вообще бы не выжил. Император Лазурный Волк ясно увидел, что воин в черной броне почти не пользовался ци, но полагался на собственную физическую силу. В небесной башне он был фактически непобедим. «Ты как ты посмел убить сына правителя, мальчишка? Тебе конец. Секта предельного пурпура сделает из тебя фарш», — кашляя кровью сказал страж. Он смотрел на Дин Хао и сжимал зубы.